Глава 16. Резиденция князя Роберта Бабшильда, Вадуц, княжество Лихтенштейн. Князь Роберт Бабшильд сидел в массивном кожаном кресле, нервно теребя фамильный перстень. Его взгляд был устремлен на огонь, пляшущий в камине. Напротив него в таком же кресле расположился Борис Олегович Долгоносов, генеральный директор телеканала «Лихтенштейн-24». «Борис Олегович», — начал князь, — «вы, как человек, понимающий в информационной политике, должны мне помочь. Нужно кое-что сделать». «Я вас внимательно слушаю, ваше сиятельство», — Долгоносов с готовностью кивнул. Он был мужчиной средних лет, с характерной внешностью, полностью оправдывающей его фамилию. Его лицо отличалось длинным, слегка крючковатым носом, который сразу же привлекал внимание. Долгоносов знал, что князь не станет его вызывать без особой причины, и что этот разговор, скорее всего, потребует от него каких-нибудь действий. «Нужно усилить информационную кампанию о необходимости укреплений на границе», — князь сделал паузу, внимательно посмотрев на собеседника. «Ты же понимаешь, о чем я?» Долгоносов, конечно же, понимал. Он много лет работал на телевидении и прекрасно знал, как формировать общественное мнение в соответствии с запросами власти. «Разумеется, ваше сиятельство. Мы уже запустили несколько репортажей о необходимости укреплений, подчеркивая важность этого вопроса для безопасности княжества. Более того, в своих выпусках мы намеренно поставили под сомнение способность строительной фирмы «Созидатель» справиться с поставленной задачей, осторожно намекая на возможные проблемы и недостатки фирмы, чтобы немного подорвать их репутацию». Князь удовлетворенно кивнул, но не успел он ответить, как Долгоносов продолжил. «Однако, ваше сиятельство, должен вас предупредить. Несмотря на наши усилия, люди все равно с радостью встретили новость о том, что постройкой укреплений будет заниматься «Созидатель». У фирмы Теодора Вавилонского слишком хорошая репутация среди народа. Люди говорят, что если за дело берется «Созидатель», то можно быть спокойным за результат». Князь нахмурился. «Но как такое возможно? Мы же, наоборот, играем против него». Долгоносов пожал плечами. «В народе ходят слухи о заслугах Вавилонского в отражении нападения австро-венгров. Разумеется, мы никак не освещаем эту информацию в наших новостях, но слухи распространяются слишком быстро. Люди передают их из уста в уста, и это только укрепляет его авторитет по всему Лихтенштейну». «Значит так», — князь холодно взглянул на своего собеседника. «Ваша задача — изменить народное мнение. Сделайте так, чтобы люди сами захотели поднять Вавилонского на вилы. Разожгите в них страх. Напомните о том, что Австро-Венгрия все еще представляет угрозу, что их войска могут вернуться в любой момент. Мне плевать на правду, мне нужен результат. Страх — вот что заставляет людей действовать. Используйте все доступные средства — социальные сети, интервью, заказные статьи в печатной прессе. Найдите журналистов, пусть они возьмут интервью у всех, кто готов высказаться. В общем, сделайте все, чтобы народ Лихтенштейна требовал немедленного начала строительства оборонительных сооружений». «Отличная идея, ваше сиятельство», — с готовностью кивнул Долгоносов. «Мы организуем несколько случайных интервью с обеспокоенными гражданами, закажем статьи у самых популярных газет, а наши эксперты будут ежедневно выступать в прямом эфире, рассказывая о том, как важно уже сейчас начать строительство новых укреплений». «Вот и славненько. Вы, Борис Олегович, как всегда, понимаете меня с полуслова». «Все будет сделано в лучшем виде, ваше сиятельство. Можете на нас рассчитывать». Долгоносов с поклоном попрощался и вышел из кабинета. Князь в очередной раз обдумал свой хитроумный план и невольно улыбнулся. Ведь по факту для устранения Теодора Вавилонского ему даже не придется пачкать руки в крови. Все будет сделано чисто, на вполне законных основаниях. Народ Лихтенштейна потребует немедленно начать постройку укреплений, а этот Вавилонский, под давлением общественности, ему придется либо выполнить взятые на себя обязательства, либо... князь вспомнил доклад начальника разведки. «Чтобы укрепить всю границу с Австро-Венгрией, нужно не меньше 5-6 тысяч рабочих», — говорилось в донесении. «А еще тысячи тонн цемента, арматуры, камня». «Где Вавилонский найдет такое количество материалов?» Князь рассмеялся, представляя, как Вавилонский с тупой рожей будет мямлить, пытаясь объяснить, что у него нет нужного количества стройматериалов, что сроки сорваны, а деньги потрачены. Его компания не сможет выполнить взятые на себя обязательства, ведь, само собой, у него нет таких ресурсов. Попытка начать строительство приведет его компанию к банкротству. И все это на фоне требования разъяренного народа, накрученного умелой работой СМИ. К тому же граница с Австро-Венгрией сейчас очень неспокойное место. Князь вспомнил о недавних инцидентах. Обстрел пограничных застав, уничтожение систем ПВО. Кто знает, возможно, с рабочими Вавилонского случится какая-нибудь неприятность. Достаточно одного нервного снайпера, который откроет огонь по строителям. А что, если среди этих строителей случайно окажется сам Теодор Вавилонский? «Да что, Вавилонский?» – произнес князь вслух, словно обращаясь к своему незримому противнику. «Кажется, ты сам загнал себя в ловушку. И теперь тебе из нее не выбраться». Роберт Бабшильд не из тех, с кем можно обращаться неподобающе. Не стоило этому нахалу дерзить ему. Однако это не единственная причина такого поступка. Слишком этот человек молод и амбициозен. А такое может в будущем стать угрозой. С такими вот людьми лучше разбираться в самом начале. Я сидел за столом, медленно помешивая кофе, и смотрел в окно, обдумывая подставу от князя. До моего слуха доносился тревожный гул голосов из включенного телевизора, политические сводки, обстановка на границе, выступления политиков. Отхлебнув кофе, я сосредоточил внимание на экране. Там мелькали кадры из разных городов Лихтенштейна, снятые сегодняшним утром. Толпы обеспокоенных граждан собирались на площадях, требуя немедленных действий по защите княжества. «Жители приграничных городов, которые первыми ощутили на себе удар австро-венгерских войск, требуют от правительства немедленно усилить оборону. Люди в панике!» Камера выхватывала лица простых людей, фермеров, рабочих в спецовках, женщин с маленькими детьми. Казалось, все они были объединены страхом перед неизвестностью. Люди размахивали плакатами с надписями «Защитим нашу землю! Мы не хотим войны! Австро-Венгры вон из Лихтенштейна!» Люди боятся, что события прошлой недели повторятся. Многие покидают свои дома, спеша уехать из княжества. В этот момент на экране появился сам князь. Однако, к моему удивлению, он стоял не в своем роскошном кабинете, а в скромно обставленной комнате, явно намеренно подготовленной для того, чтобы показать, насколько Бабшильд близок к народу. Вместо дорогих картин в позолоченных рамах на стенах висели простые фотографии с природой Лихтенштейна. Князь выступал не за своим полированным столом из красного дерева, а за обычным письменным столом, заваленным бумагами и папками. Позади него виднелся небольшой книжный шкаф с потрепанными томами законодательных актов. Даже освещение было приглушенным, создавая атмосферу рабочего кабинета, а не дворцовых покоев. «Уважаемые жители княжества Лихтенштейн!» – вещал он. «Я прекрасно понимаю ваши тревоги и хочу заверить, что ситуация находится под моим контролем». Не откладывая в долгий ящик, он перешел к главной теме – строительству оборонительных сооружений. Он говорил о важности этого проекта, о необходимости защитить княжество от внешней угрозы. «Я, как глава княжества, принимаю все необходимые меры для обеспечения вашей безопасности. И сегодня хочу сообщить вам о том, что на границе с Австро-Венгрией будут построены новые оборонительные сооружения. Стены, башни, блокпосты, чтобы ни один враг не смог пройти. Это масштабный и сложный проект, который потребует от нас немалых усилий, но Я с полной уверенностью поручил это важное дело лучшей строительной компании княжества «Созидатель», — торжественно произнес князь, и его слова поддержали аплодисменты невидимой публики. Ее владелец, господин Теодор Вавилонский, уже отметился как талантливый руководитель, который неоднократно демонстрировал свое мастерство, выполняя самые сложные проекты. Камера показала крупным планом мое фото. «Я уверен, что под его руководством строительство новых оборонительных сооружений будет завершено в срок и с превосходным качеством. Наше княжество в надежных руках», — закончил он свою речь, глядя прямо в камеру. Его слова были встречены бурными аплодисментами, но меня они ничуть не впечатлили. Я прекрасно понимал, что все эти похвалы — лишь часть его хитрого плана. И после этих его слов времени у меня все меньше. Люди ждут результата немедленно и готовы как вознести такого человека, так и растоптать. Князь явно решил подставить меня, свалив на мою компанию всю ответственность за строительство оборонительных сооружений. Ведь если что-то пойдет не так, то крайним окажусь я. В этот момент курьер доставил мне запечатанный черный пакет. Я просканировал его и, убедившись, что внутри нет ничего опасного, аккуратно вскрыл. Внутри — папка с документами, скрепленными печатью князя. Это оказался односторонний договор, составленный таким образом, что отказаться от него было невозможно. Военное положение давало князю право на такие меры. Все было оформлено в строгом соответствии с законом. Я с усмешкой принялся внимательно изучать каждый пункт, отмечая хитро расставленные юридические ловушки. Князь постарался на славу, задействовав своих лучших юристов. Договор был составлен так, чтобы в случае малейшей моей ошибки или промедления я бы попал под суд за срыв важного оборонного контракта. Но что действительно привлекло мое внимание, так это сумма вознаграждения. Она была поистине астрономической. Очевидно, что князь, решив, что поймал меня на крючок, не стал скупиться, прекрасно понимая, что я никогда не получу эти деньги. Он рассчитывал, что в условиях военного положения я просто не найду необходимое количество стройматериалов в столь сжатые сроки. Ведь рынок был практически опустошен. Каждый старался запастись всем необходимым для личной безопасности. Крупные поставщики были завалены государственными заказами, поэтому Бабшильд был уверен, что я не справлюсь. Но он ошибался. Вместо отчаяния я почувствовал прилив адреналина и азарта. Улыбка медленно расползлась по моему лицу. Князь еще не знал, на что я способен. Я был готов преподнести ему очередной сюрприз, который не только спасет мою репутацию, но и перевернет всю ситуацию с ног на голову. И у меня уже была идея, как это сделать. В офисе строительной фирмы «Созидатель» царила атмосфера легкой паники. «Теодор!» — в который раз обратился ко мне Ганс. «Я понимаю, что ты веришь в наши силы, но это невозможно. Фронт работ просто огромный. Мне только что звонили из администрации князя. Они требуют, чтобы мы немедленно начали строительство новых укреплений. А с материалами полная беда. Камень, может быть, мы и найдем, но вот железо. Его просто нет в таком количестве в Лихтенштейне. А заказывать в империи — это недели, а то и месяцы ждать». Он нервно потеребил свой галстук. «Успокойся, Ганс», — сказал я, ободряюще похлопав его по плечу. «Не все так плохо, как тебе кажется». На самом деле я понимал его тревогу. Задача, которую на нас взвалили, была, мягко говоря, невыполнимой. За короткий отрезок времени мы должны построить укрепления, способные защитить границы Лихтенштейна от вторжения армии Австро-Венгрии. Да, моя строительная фирма «Созидатель» была одной из лучших в Лихтенштейне. За последнее время, благодаря моим способностям, мы успели выполнить множество сложных и важных заказов. Мои люди, не жалея сил, работали круглосуточно. Да, даже так. Ресурсов у нас не хватало для такого масштабного проекта. В этот момент раздался стук в дверь, и в кабинет заглянул Петр, один из наших самых толковых механиков. «Извините, господин, можно на минуточку?» — спросил он. «Да, заходи», — кивнул я, жестом приглашая его внутрь. «Ты что-то хотел?» «Простите, великодушно», — смущенно сказал Петр и неуверенно сделал шаг вперед. «Я это... случайно услышал ваш разговор, и мне кажется, есть идея, как решить проблему с железом». Я жестом пригласил его присесть, и Петр, немного помедлив, уселся на стул рядом с Гансом. «Я, видите ли, помимо того, что механик, еще и немного занимаюсь закупками, ну, то есть постоянно отслеживаю цены на металлолом, и часто бываю на автосвалке. Смотрю, что к чему, ну и вот, сейчас в связи с последними событиями многие люди пытаются хоть как-то заработать, постоянно сдают старые машины, кто на запчасти, кто на металлолом, поэтому на автосвалке цены упали. Там целые горы металлолома, от старых машин до огромных бульдозеров, и все это почти даром. Но оно ржавое, да, но для босса это не проблема». Почему сдают технику, я понимаю. Скорее всего, большинство пострадало при недавнем нападении. С другой же стороны, работы в княжестве стало резко меньше, а значит, у людей начинаются проблемы с финансами. Вот они и тащат все, что плохо и бесхозно лежит. Однако я не мог понять одного. Почему свалка вдруг решает продавать их в таком количестве, что даже цены падают? Насколько мне известно, они занимаются переработкой и обычно продают уже готовое сырье. Как бы тут подвоха не было. Однако попробовать стоит. Ты прав, ржавчина — это не проблема. Показывай. Едем. Через полчаса мы уже подъезжали к одной из самых больших автосвалок княжества, расположенной на окраине Вадуца. Заехав на территорию, я был поражен масштабами этого кладбища автомобилей. Остовы машин громоздились повсюду. От небольших легковушек до огромных грузовиков и автобусов. Ржавые, помятые, разбитые. Некоторые из них были настолько старыми, что даже модели их было сложно определить. Кое-где среди этой груды металла виднелись остатки бытовой техники, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи. Мы вышли из машины и начали осмотр. Ганс с привычным для него профессионализмом принялся изучать машины, оценивая их состояние, прикидывая, сколько металла можно будет из них извлечь. Я, активировав дар, просканировал территорию. Мне не нужно было копаться в этом хламе. Мое магическое чутье позволяло мне видеть не только поверхность, но и то, что скрыто под ней. И что самое главное, определять структуру и состав предметов. Однако своим сканированием я нашел и другие интересные вещи, которые раскрыли мне глаза на происходящее. Они не просто так распродают весь металл. Судя по всему, последний обстрел со стороны Австро-Венгрии не прошел бесследно для этого места. Это место сейчас практически мертво. Все перегорело через скачок электричества, когда взорвали подстанцию. Вот они и пытаются заработать денег, хоть на перепродаже. «Нам нужны не просто машины», — сказал я, останавливаясь перед грудой ржавых бульдозеров. «Смотри, вон те огромные моцры. Полный хлам, конечно, но сколько в них металла?» Я обвел рукой территорию. «Вон те ковши от тракторов тоже сгодятся. И прицепы. А там, видишь, целая гора спрессованных в кубы машин. Отличный источник мягкого металла, который нам понадобится для строительства». Ганс тут же достал телефон, чтобы позвонить бригадиру. «Нужно несколько бригад сюда перебросить», — сказал он в трубку. «Да, прямо сейчас». Мы еще несколько часов провели, осматривая свалку. Я указывал на различные объекты, которые могли пригодиться для строительства. В итоге, после долгих и муторных переговоров с хозяином свалки, хитрым стариком с жадными глазами, я заключил с ним сделку. И потратил на покупку всего этого металлолома всего 300 тысяч рублей. Ганс до сих пор не верил, что у нас получилось провернуть такую сделку. 300 тысяч за настоящую гору металла. «По моим расчетам, — сказал он, — только на то, чтобы вывести весь этот металлолом, уйдет не меньше недели при постоянной работе». «Согласен. И это только металл. Нам еще нужен камень. Много камня. Хоть его и можно собирать бесплатно, но это тоже непростая задача, требующая времени и сил». «Похоже, Теодор, нас ждет очень напряженный период». «Ничего, Ганс», — я похлопал его по плечу. «Справимся. Главное — начать». Выезжая с территории автосвалки, я погрузился в размышления. Никогда больше не буду покупать металл вот так. Все-таки это была вынужденная мера, требующая немедленного решения. В будущем нужно будет наладить ситуацию. Решив действовать немедленно, я сказал Борису, чтобы тот отвез меня в мои шахты. Мне нужно было ускорить свою собственную систему добычи ресурсов. Через час мы остановились перед высоким металлическим забором, который был плотно закрыт и опечатан. Яркий плакат с надписью «Опасная зона. Проход запрещен» отпугивал незваных гостей. Прошлые големы уже успели накопить здесь приличное количество материалов, сформировав их в аккуратные каменные блоки. Я позвонил Гансу и передал, чтобы он забрал все уже имеющееся, а также пообещал, что скоро здесь будет много нового. Весь день я провел в шахтах, создавая новых големов-шахтеров, вливая в них свою энергию, обучая их. Эти магические существа должны были стать идеальными добытчиками ресурсов. Они могли работать круглосуточно, не нуждались в отдыхе и еде, а еще не задавали лишних вопросов. Когда на улице стемнело, у меня уже было более 100 новых шахтеров. Големы один за другим оживали. Их каменные тела наполнялись магической энергией. Я чувствовал, как они начинают осознавать свои задачи, ощущать окружающий мир и понимание того, что им предстоит сделать. Один из големов, бригадир, на вид более мощный и внушительный, чем остальные, подошел ко мне и замер в ожидании приказа. Я дал ему команду начать добычу камня в северной части шахты, где делать это было наиболее удобно. Голем кивнул и зажигал в указанное место. «Работаем без остановки, ребята», — сказал я, наблюдая за остальными големами, которые тоже начали выполнять свои задачи. Закончив работу в шахтах, я связался с Гансом, сообщив, чтобы он приезжал и забирал накопленные материалы. Ганс, как всегда, работал быстро и организованно. Уже через час на территорию шахт въехала колонна грузовиков. Водители и грузчики, не теряя времени, приступили к погрузке каменных блоков. На следующее утро, когда я лежал в постели, наслаждаясь долгожданным отдыхом, раздался телефонный звонок. Семен Семенович с тревожным голосом сообщил, что в лавке какие-то проблемы, и мне нужно срочно приехать. Я попытался уточнить подробности, но старик лишь пробормотал что-то невнятное про толпу и крики и отключился. Когда мы с Борисом въехали на торговую площадь, я увидел, что перед моей лавкой собралась целая толпа людей. «Что за херня здесь творится?» — пробормотал Борис, разглядывая оживленную толпу. «На покупателей не похоже», — улыбнулся я. Я вышел из машины, и как только сделал несколько шагов, толпа тут же повернула голову в мою сторону. «Вот он!» — крикнул кто-то. «Господин Вавилонский!» Толпа журналистов окружила меня со всех сторон, требуя комментариев. Хоть мне и не хотелось давать интервью, я понимал, что это необходимо. Мне нужно было успокоить людей, дать им хоть какую-то надежду, что все будет хорошо. «Господин Вавилонский, когда начнется строительство укреплений?» — спросил один из репортеров. «Господин Вавилонский, скажите, а правда ли, что ваша компания не имеет опыта в строительстве таких масштабных объектов?» — подхватил второй. Остальные тут же загомонили без перерыва. «Сколько времени это займет? Какие материалы будут использованы? Насколько надежными будут эти укрепления? Есть ли у вас гарантии, что они выдержат атаку австро-венгров?» Когда поток вопросов иссяк, я глубоко вздохнул. «Моя строительная фирма заключила договор, и мы его выполним. Уже через 3 дня вы увидите первые результаты, которые, уверяю вас, всех удивят». Решил по-быстрому поставить точку в этих допросах. Уходя, я размышлял о князе Роберте Бабшильде. Он нажил себе врага в моем лице. Если продолжит вести себя как законченный мудак, придется с ним разобраться, слишком уж он мелочный. Осталось только справиться здесь. А потом уже можно будет подумать о князе. Или его кончине».